Мы працягваем нашы сустрэчы ў тэатральнай радыёпрасторы, каб разам далучыцца да багацейшых мастацкіх фондаў беларускага радыё. Пастановачныя радыйныя жанры даюць нам унікальную магчымасць быць сведкамі дзеяння, створанага аўдыёсродкамі паводле лепшых твораў беларускай і сусветнай літаратуры. За пультам гукарэжысёра Людміла Латушкіна, ля мікрафона Галіна Шаблінская. Добры вечар, шаноўныя слухачы. Сёння, 12 лістапада, дзень нараджэння вядомага беларускага драматурга, народнага пісьменніка Беларусі Андрэя Макаёнка. Яго п'есы ставіліся ў тэатрах Расіі, Украіны, Літвы, Польшчы, Чэхіі і многіх іншых краін. Тэатразнаўцы сцвярджаюць, што бывалі гады, калі п'есы Макаёнка ішлі больш, чым на 80 сцэнах свету. Творы гэтага таленавітага камедыёграфа не толькі высмейвалі недахопы ў грамадстве, але і ўзмацнялі стваральны дух. Камічная ў многіх п'есах Макаёнка суседнічала з выяўленнем трагічнага і тупіковага. Тэатр беларускага радыё сённяшнім суботнім вечарам прапануе ўвазе сваіх слухачоў спектакль паводле п'есы «Зацёканы апостал». Гэта драма-прытча з філасофскім зместам. Галоўны герой п'есы – малыш вундеркінд, які да ўсіх жыццёвых ісцін хоча дакапацца сам. Аднак як жа ўплывае на яго думкі і ўчынкі дарослы свет, у якім расце хлопчык, якая ў рэшце рэшт атрымліваецца эвалюцыя? Шаноўныя слухачы, а зараз у тэатры беларускага радыё гучыць першая частка радыёкампазіцыі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Зацюканы апостал» паводле аднайменнай п'есы драматурга Андрэя Макаёнка. Запіс 1971 года. Сучасная кватэра накормленага чыноўніка. Ва ўсякім разе, сёння яго сям'я сытая. Кватэра на трэцім паверсе. Злева шырокае акно, таму ў пакоі вельмі светла. За акном відаць вершаліны дрэў. Побач з экзатычнай пальмай можна паставіць міндаль ці каштан, а можна і ліпу. Яна расце на розных шыротах. Вялікі пакой. Тут усяго багата, як на нашай планеце, але найбольш уражвае, выклікае пачуццё нібы ў храме, нібы ў свяцілішчы. На ўсю сцяну суцэльны кніжны стэлаж, напакаваны рознымі-рознымі кнігамі. Каля стэлажа лёгкія лесачкі, якімі часта карыстаецца сын, каб дастаць кніжку з верхняй паліцы. Дарэчы, ён асвоіў лесачкі як цыркавы гімнаст. У стэлажы паміж кніг тры нішы. Адна ў сярэдзіне абклеена чорным аксамітам. У ёй сядзіць бронзавы Буда. Справа крыху ніжэй ніша з зялёным сукном. Там гіпсовая голова Моисея, копия ведомой скульптуры Микеланджело. Злева у ниши на светло-блакитном фоне крыш с драуляной головой Иисуса Христа у терновом венку. Сдается, Иисус Христос вось-вось тяжко вздыхне, зажурился от нечего. У пакоі тата і мама. Поўная цішыня, яны не размаўляюць, але адчуваюцца, калі яны загавораць, то ўжо загавораць моцна. Мама шукае месца новай карціне. Карціна вялікая, месца ёй знайсці цяжкавата. Тата не да і зіркне на маму, так зіркне, ну нібы ў яго ў кожным воку па лазеры. Нарэшце ўсё-такі ён не стрываў. Ну навошта цягнуць такое ў кватэру? Без неўрапатолага цяжка разабрацца. Ну і густ. У тебя свой густ, а у меня свой. У нас дзеці, іх выхоўваць трэба. Ну, выхоўваць. А ты учора пра дзяцей падумаў, калі прынёс дадому гэтую поскудзь. Гэта не поскудзь! Гэта твор мастацтва. Гэта работа аднаго з лепшых афрыканскіх рэшчыкаў па дрэву Сінакукі. Нават у Афрыку пранік сучасны стыль, а вы... Цивилизация прошла мимо вас. Ай, цивилизация. Это бреда, цивилизация. Что это такое? Назови мне это. А вы разуете в очи. Это девчина. Молодость. А чего я так прокрутила эту молодость? Что я наробить? Прыщик, пардон, на свои ягодицы вытискаешь. Я на соромица. По-африканску так соромился. Это сама чистиня и наивность, это я... Ну, чистая наволочка. Соромится. Соромится. Значит, есть чего соромится. Якая это невинность? Ты погляди, это распуста, это цинизм. Это просто страшно показывать людям. Такую знарок зробили, как понасмехаться с женщины. Ну, что это такое? Ноги сажнёвыя, голова камарылая и только ягодицы, а груди як ракеты. Гэта и есть мастацтва, гэта реализм. У женщины ж других якостей нема. Гэта же ваш портрет и таких, как вы. А вы цинік. Цинік, пошляк. А я выховываю у своих детях повагу до реальных речей. Так, до водостёковой трубы, так. До телеграфного слупа, до колбасы, ещё чёрт ведает до чего. Так, до всех предметов, на какие человек затратил свою працу. А я хочу, как дети научились мыслить, как они могли разуметь сутность з'явы справ, как у них был интеллект, разум и... Интеллигентность. Боже мой, интеллигентность гэтым. Что это такое? Показывать такие штучки детям, это злочинство. И я не дозволю, я не допущу. Я просто зараз выкину вон эту поску. Не сметь! Что такое? Что здарылось? Наш малыш только что поскандалил. Ух, як яны біліся. Кто? С кем? Наш малыш и Мухамед. Ну, и кто кому наклепал? Наш расквасил Мухамеду нос, аж кровь потекла. Ну, бомбить. Ну, я ему дам, я ему покажу. Во, во, як расте твой любимчик. Яще треба разобраться, кто виноватый, кто почал дашушка. Задираться почал Мухамед. А наш малыш натолк ему морду. Малайчина, ура! Налей нашему досталось, ему оторвали в ухо. Як в ухо? Оторвали в ухо? В ухо оторвали зусім. У руках несе. Мухамед наступил ногой, вось так, распор. Не оторвал. Боже, боже, яго ж зараз треба до доктора, до хірурга. А тут не доктори, а гангстери. За якую-будь драпинку. Ён зяре себе месячный заробок. А тут целое в ухо. Мама, яго треба не до доктора, а до краўца. Яму ж оторвали в ухо от шапки. Оторвали в ухо от шапки? Ах так, дачушка. Зараз же гані до дому гэтага паганца. Добра. Дачушка, перадай, что Александр Македонский расте. Добра. Ну, а чего ты рады? И что ты подохвочиваешь? Я подохвочиваю веры у своей силы. Я хочу, каб ён вырос дужим, моцным, здольным выжить у гэтых диких человечек в джунглях. Альбо ён, альбо яго. А ведаеш, гэта не оригинально, гэта уже было. Юбер-менш, звыш человек, гэта называется фашизм. Киньте, калі ласка, ваши безглуздые выпады. Сідайте! Я хочу поговорить с вами. С позиции силы. Слухайте. Ну? Скажите, калі ласка, на во што гэта вы распускаеце пра мяне розныя плёткі? Канкрэтна што? Вы распускаеце плёткі, нібыта я моральна калечу дзяцей, выхоўваю іх антыгуманныя ідэі. Гэта раз. Гэта не раз, гэта два. Што раз? Вы распускаеце плёткі, нібыта я. Я завёў шуру-муру. Нібыта я пачаў. Пачаў. Не пачаў, а даўно завёў. І даўно водзіш, і не шуру-муру, а проста распуснічаеш. І гэта даўным-даўно, не сакрэт. Пра гэта даўным-даўно усе ведаюць. А твае знаёмыя сёння сустрэлі мяне і з радасцю расказалі. А я ім адказала, што я даўным-даўно ўсё ведаю, што мы з табой паўгода не жывём і думаем разводзіцца. Што ж тут няпраўда? Мы ж з табой паўгода не жывём! Не жывём! Паўгода ўжо! Ну! Далей так жыць нельга. Правільна, правільна. Далей так жыць нельга. І не будзем. І не будзем. А як же будзем? Ну, нічога. Як-небудзь будзем. Гэта як, як-небудзь? А вось так. Я ўжо сказала, што мы з табой паўгода не жывём. Значыць, мы будзем суіснаваць. Суіснаваць дзеля дзяцей, дзеля іх усё. Звычайнаму розуму не пад сілу зразумець гэтую беспрынцыпнасць. Суіснаваць, гэта значыць зноў дробныя скандальчыкі. Лакальныя войны не. Я не згоден. Ага. Значыць, што? Значыць, разрыў. Окей, стиль вупле. Толькі я прашу запомніць, што дзеці застануцца са мной. Гэта мы яшчэ паглядзім, за кім пойдуть дети. Мы еще поглядим, за кем пойдут дети. Вот он, не хотел идти домой. Ну, что ты там натворил, разбойник? А нічога я там не ўтварыў, мама. Ха-ха. Палюбуйся, твой любімчык яшчэ і хлусіць. Ты чаму задзіраешся з хлопчыкамі? За што ты пабіў Мухамеда? О, ты не спешайцеся вы абвінавачваць! Не траўміруйце псіхіку хлопчыку! Зараз міжнародная камісія разбірацца, быў гэта акт агрэсіі ці самаабароны. Сынуля! Что там здарылася? А что там здарылася? Ну, калі ласка, палюбуйся. Ён яшчэ пытаецца, што там здарылася. І суд быў незвычайны. Некалькі сот матросаў і гандляроў разбіралі справу вялікага Сакрата. Судзілі доўга і шумна. Нарэшце адзінадушна прызналі яго філасофскае вучэнне неправільным і прыгаварылі да пакарання смерцю. Ну, ты не хітруй, ты расказвай. Сын мой, не утомляй ожиданием очей нуждающихся. Кровавая бойка с Мухамедом была? Была, а ли ён ее почал. Ну так вось и расскажи, ёй, як усё атрымалася. Ну, ма, там на дворы собрались усе наши. Ну. Гушкалка у нас одна? Одна. Одна. А яны захапілі усе месцы, а мне месца нема. Яны гэта гушкаюць, а я так стаю, то на одной назе, то на другой. Ну хіба не крыўдна? Да мне што, Бог не даў месца пад сонцам? Калі Бог не дае месца, яго трэба ўзяць самому. О, я што, горшы за тую полі? Гэта якую полі? Ну, ты што, не ведаеш, у яе трэці тата француз? А. Ясна. Ну, як далі разгортваліся падзеі? Все прагаласавалі, што наш малыш таксама мае права на месца, і ён заняў месца полі. Ну. А далей расказвай, чаму ты пабіў Мухамеда? Ну, Мухамед сказаў, што я паступіў не па-джентльменску, што я закопнік. Ну, я ж законна прагаласавалі. А ён яшчэ выхваляецца медалем. Гэта якім медалем? А гэта медаль яго бацькі. Начапіў і хваляецца. А я сказаў, што пайду і скажу, куды трэба. У яго адбяруць медаль. Нават у бацькі адбяруць. Павальце адбяруць. Правільна сказаў сын мой. А Мухаммед тоді почав махати руками і переманив усіх хлопців на свій бок. І малыш остався у гушку, це один? Один! А Мухаммед тоді взяв камінь, мама! Стой! Ударив камінем! Ні, він не ударив, але він його поклав під гушкалку. Ну, вона не гушкалася, сюди гушниця, а туди ні. Значить, ён гэтый Мухамед заціскаў нашы інтарэсы. Бачыце, агрэсар не сына той, а Мухамед... А поле равек недарэзанае. А Мухамед яшчэ кідае лозунгі, прэч з гушкалкі. Я яшчэ пагражаю, усё роўна перакулю. Узяў палку. Хто, Мухамед? А то хто ж? І пачаў падкладваць яе пад гушкалку. Ну і калі ён нагнуўся, каб мяне перакуліць, я ўзяў... Трахну. Куды? У нос! У нос! Ты навошта? Навошта ты его трахнул? Куды? Куды? У нос! Навошта ты трахнул его у нос? Ты что, не мог пойти поскардиться на его? Его покарали, и виноватым был бы он. Ну, ма, великая радость мне стискардиться после того, как он меня перекулит. Ты перший нанес удар. Во, это твое выхование. Але бойка была непозбежной. С правой минуты им кто перший нанесе удар. Малыш провел превентивную операцию, чему все скончилось. А потом мы скопились, потом покатились, а потом он наступил мне на ухо и оторвал в ухо от новой шапки. Во, Мухаммеда кровь с носа. Значит, мы потерпели еще и материальные страты. Так. Ведаешь, что такое? Это ж сапраўдныя хуліганы. Та-та, самаабарона. Та-та, самаабарона, чым усё скончылася? Усе разбегліся, поле цяпер плачуць. Якая поле? У якой трэцяй тата, француз? Гэта чорт ведае, што такое, сын? Дзе ты вырас? Дзе я вырас? А вырас я, мамачка, якраз на межы. Якраз у свежай баразне паміж мінулым і будучым. Плуг гісторыі хутка заарэ гэтую баразну. Але я яшчэ не вырас. Я ж толькі пасеяны. Я ж яшчэ расту. Расту ў атмасферы вашых буйных скандалаў, мама, і дробных інтарэсаў, тат. Былое. Увековечены у книгах, удивляется для меня мешанину из грязи и крови, несправедливости и крыут. Да вы прислухайтесь до этих книг. Кольки енков, кольки стогну, кольки жальбы. И книги. Кожная ж книг — это обелиск. Обелиск светлым маром, светлым надеям, светлым розам, высокородности, удячности, правде. Маленьким близнятам шестини и наивности. Які почестный могильник. Я расту якраз паміж гэтымі могілкамі. Так што не толькі вашае дзіця, я дзіця гісторыі, дзіця гэтых кніг. Сынуля, ты сам да гэтага дадумаўся? Не, на гэта ёсць аўтары. І дзіўная рэч, у самых мудрых, самых горкі лёс. Джардана Бруна за еретычную філасофію спалілі на кастры. А Дефо, аўтар Робінзона Круза, за сатырычный артикул на целые сутки привязали до слупа на городской площади, и кто не шел, повинен был плюнуть ему в твар. И некоторые шплевали. Тата, а ты плюнул бы? Я? Тат, только уличи бы, вельми жорсткий загад. Разумеешь, я бы не пошел на площу, каб не порушить загада. Ну, хобить! Ну... Вот что, ты нам зубы не заговорвай. Вось тебе наказ, у нашем дворы повинен быть мир. А за твою провинность я тебе с дома не выпущу. Ты целый месяц будешь сидеть дома, как ведал свои границы. Ма, ты что, хочешь меня замуровать? История все-таки повторяется. Несколько веков назад один... Грек Паузані здрадзіў свайму гораду Афінам. Яго судзілі і прыгаварылі да смерці. Але яму ўдалося ўцячы з-пад варты. Ён схаваўся ў храме. Там яго ніхто не меў права нават крануць. Але афіняне ўсё-ткі перахітрылі хітрага здрадніка, рашылі замураваць яго ў храме. А пачаць, пакласці першы камень, павінна была тата. Маці! Маці! Маці гэтага здрадніка і пачала мама. Паклала. Замуравалі. Ма, ну няўжо ты хочаш паўтарыць подвіг той грачанкі? Але я ж не здраднік. Я ж толькі абараняў свой гонар. Малысь будзе свабодным. Рукі прэч ад малыша. Нехай жыве малыш. Вы хочаце зрабіць яго медузу без хребетнасць. Браво, тата, браво! Вот так, мамочка, ты чула? Я буду свободным, эй! Боги, девы, боги, боги, чули? Я буду свободным, свободным! Ну, чему ты так радуешься? Подумаешь, свобода. Ну, что ты ей на хлеб намажешь, ты что? Смеюсь над человеческой глупостью, ее же оплакиваю, сказал философ. Эх, ты, эмбрион! Да ты ведаешь, что такое свобода? Ты ведаешь, колькі людзей загінулі самі, самі на смерць пайшлі за свабоду, на кулі, на штыкі, на вісель, на эшафот. Да ты наогул разумееш, што такое свабода, воля? Да за гэтую свабоду, за гэтую волю я магу пайсці на эшафот, нават на касцёр. Ой, дурань ты, дурань. А скажы мне, ты свабодная, і я не ведаю, што рабіць, а так лягчэй, так усё проста. Прышла ў школу, настаўнік кажа, пішы гэта, я пішу. Чытай гэта, я чытаю. Як на вуліцы паводзіцца, скажуць. Дома мама зварыла крупнік, ем крупнік. Збегай за кока-кола, збегала, прынесла. А свабода, што гэта? Гэта ўсё насуперак, ці як? Думаць трэба, як над арыфметыкай. Думаць трэба. Як над арыфметыкай. Олах, о Магамед, о Езус Марія, о Матка Боска. Дык вось дзе корань тыраніі. Вось дзе карэнь рабства. Добрахвотнае рабства, фундамент для трону цару, каралю фараону. Ну што ж, гэта я ўлічу. Гэта я запомню. Сестричка, твоя философия не для меня. Та-та, значит, я правильно дзейнічаў у своей сбитве с Мухамедом за место под солнцем. Во всяким разе по-мужчынску. Трэба, каб тебе поважали и боялись на тебе нападать. Сила, гэта, брат, есть сила. Много силы розуму не трэба. Что? Ты что? Ты чаму вучыш сына? Ты хочешь, каб наш сын вырос гангстерам, а я не дозволю, я не допущу. Дачушка, ты чула, чому вучыць батька сына? Чула, мама, чула. Ну, так вось, мы с батьком разыходимся, с кем ты застаешься? Дачушка, дачушка. Я с тобой, мама. Ну, а ты? Ой, ой, ой, ой, тата, что, гадзіннік, а, ось. Мамочка, час палітычнага каментатара. Я пытаюся, з кім ты, сынок? Ма, не перешкаджай. Ты ж ведаеш, што для мяне палітычны каментатар важней за... Тут хай камені з неба падаюць. Не перешкаджай. Уключай, бацька. Некаторыя палітычныя дзеячы малых дзяржаў спрабуюць іграць на супярэчнасцях вялікіх дзяржаў, разлічваючы на эканамічную і ваенную дапамогу ўзамен палітычных сімпатый. Толькі сімпатый. Сын, з табой размаўляе мама. Ма, не перешкаджай, ты ж чуеш, якая цікавая перадача. Ты ў гэтай перадачы нічога не разумееш. Ты ўсё разумею, ты паслухай. Сынуля будзе здольным дыпламатам. Тактыка ігры на супярэчнасцях паміж вялікімі стварыла ўмовы для малых дзяржаў заключыць цэлы шэраг вельмі выгадных эканамічных пагадненняў. У выніку спрэчка паміж вялікімі... Сын, не ухіляйся! Светлейшы, аб'яўляю табе падзяку! Ма, выключил на самом цікавом. Выводы не почув, выводы. Сын, ты разумеешь, что зараз тут вырашается твой лёс. Отказывай, с кем ты? Что? Сынуля. Я пытаюсь. С кем ты? Сынуля. Я еще не выбрал. Як это ты? Ты ничего не разумеешь, сынок. Да, комментатор, я не разумею тебе, я не разумею тату, я не разумею. Да что я, по-вашему, круглый дурень? Ну, ты совсем не дурень, ты просто малый еще. Малый? Ах, малый. Коли великие спрачаются, малые выиграют. Чула? Законченный министр замежных справ. Тата. А? У своей битвы с Мухамедом я понес материальные страты, тата. Компенсация будет? На новой техничной базе. Погоднение подписано. Ну, вот, мамочка, ты говоришь, что я ничего не разумею. Ма, да у меня за плечима историчный опыт. Ну, послухай, ма. Мама, мама, а як же я? Ты бородой мух отгоняешь. Ты выбрала себе рабство. Коли великие спрачаются, малые выиграют. Кумекать треба. Той же покой. У им ничего не изменилось, бо и часу прошло не так уж много. Правда, на тоненьким дротику малый подвесил свой первый самолет. Цацка, але сучасной модели. За столом дочка. Перед ею шитки и подручники. Девчонка, видать, рыхтуя уроки. Замаскировавши у подручнику люстерка, яна перед им вучится кокетничать. Сёння яна упершыню зауважила и отчула, что становится жанчиной. У покою выходит сын с беремом книг, часописов и газет. Тяжкая ноша. Ты что, новый набыл? Берема хлусни. О, не разумею, ганишь этой книжки, а тягаешь целыми штабелями. Сподіюсь, нарешті нечто такое знайти, такое прочитать. Так, куды ж вас разместить? Газеты, хлусня на один день. У наступным номера будут сами себе обдергать. Так, а гэтую команду покуль что у карантина. Там поглядим, что варта гэтых палец, а что и... Так, ну а ты чем там займаешься, сестрышка? Алгеброй. Ну, а мне здалось, что зоологией. А чему тебе так здалось? Ты зараз так кривлялся перед мустерком, быцем хотела переконаться. Вельми отрозниваешься от наших пророчих малпов, ти не? Подглядать непристойно. Я не подглядал, я назирал. Мало отрозниваешься. А ты мой родный брат, а родный брат малпы так само повинен быть малпой. Что? А ты видишь, я постоянно отчуваю это своядство. Часом так туго крутятся подшипники тут. Ай. Да ты достань с книги люстерка, отчувай себе свободу, натурально. Будь сама собой, роби, что хочешь, а на меня не крюдуй. Ну, не крюдуй, а? Ну, что там? Что там? Сенсация. У городе Бруклине сярод красунь проводили конкурс на звание королевы прихожости. Ага. Первое место заняла итальянка Джулия, а вось другой. Кто другой? Кто? Кто? Хлопец. Мужчинка. Ой, так и он, видать, мужчинка. Да не в тым справа. Журы, якое. Ты чуешь? Выбили его только тогда, когда уручали приз. Отхопил жаночий гарнитур. Ой, ой. Катюшка, а ты не бачила, где моя губная помада? Помада? Не. А ну-ка дай. Отдай, верни, чуешь, мамочка просит. Ну-ка. Вот я на тут. Наво, что я на тебе-то вещи рано, милая. А учора я на вот твой бюстгальтер примеряла. Як тебе не соромно, дочушка? Да еще, каб ён бачил. Ах ты, доносчик, шпион! Стой. Это чему этот человек, який поведомляет правду один про другого, называет шпионом? Что за правду? Хотя в свете накопилось столько хлусни, что как выводить правду потребны шпионы. Сынок. Что? Ты уроки подрыхтовал. О, подрыхтовал. А ты, дочушка? Подрыхтовала. Ну, вельми добро. Можете идти погулять на свежем поветре. Ой, мама, ты такая пригожая стала. Ма, а скажи мне, коли ласка, вот ты зараз 2 години мазалася, фарбовалася, прочесывалася. Ты ж зусім другая стала. А для чего? Як для чего? Твоя мама хочет быть молодой. О, диво. Моя мама хочет быть молодой, я хочу стать старейшим. Слухай, ма, я хочу, каб моя мама была такой, якой она есть на самой справе. Ни лепшей, ни горшей. Мам, не выбирайте, какой Бог пошле. Только, ма, может, было бы лепей, каб ты гэты 2 години побыла поруч с нами. Вы с гэтыми гениальными людьми. На все свой час, сынок. Ты что, не хочешь, каб твоя мама подобалась? Кому? Усим. Як усім? Вось так, усім. Усім? Ну, а усім же гэта много. Усім гэта нікому. Ну, лепей аднаму. Напрыклад, постарайся падабацца нашаму тату. Ну, гэта ўжо не твая справа, не сунь нос, куды не трэба. Вось так, звычайна, канчаюцца ўсе творчыя дыскусіі. Ты ўсё ж такі паганенькі прахіндзейчык. Ма, ну ты не крыўдуй. Я ж з табой шчыры, як з мамы. З кім же яшчэ? Я што падумаў, то і сказаў. Ну, коли что не так зарабил, так ты научи. Ну, Васимина не то и не так. Дочушка, забирай его. Зараз. Не, ма. Ты меня на месяц замуровала. Месяц еще не прошло. Ну, значит, скажи маме дякую, что я отпускаю тебя раней. Да чекался амнистые. Ну, ма, ну мне там сумно с детьми. Мне тикаво с дорослыми, бо я сам худко стану дорослым. Детинство рано или поздно кончится, а напереди житё. Ну, дочушка, ты чула, что мама... А потом... Раз 20 минут выступай мой любимый политичный комментатор. Ты же ведаешь, что я не могу его пропустить. Он мудрый, мне с ним весело. Ну, раз 20 минут и прыйдешь. Ну что ж, сестричка, ходим копать свежее поветро. Ходим на свежее поветро, там вольный дух, там свобода. Мама, я дам тебе свободу. Гляди, только не задирайся ни с кем. А свобода у рамках законности. Ну, ты нахапался пустых фраз. Их дорослые придумали. Ну, добро. Я зараз, як барон Мюнхгаузен, возьму себе за каунеры и выкину вон. Иди. Мамочка, ты не крыўдуй на его. Он часом бывает уедливый, но он разумный, навод мудрый. Вот я, например, не могу на его долго зловаться. Но... Мама, множество мудрых, спасение миру. И царь разумный, благосостояние народа. Соломон. Библию тебе рано читать, сынок. Ты не тем захопляешься. А Библию мне дедуля подарил. А он ведает, что и кому дарить. И потом я не Библией захопляюсь, а политикой. Милый мой, политика так само не дитячий заняток. А что, коли дорослые так заблытались и у политицы, что только дети и могут вывести с тупика. Не лезь у политику, дурненький. Это небеспечно там не таким, як ты шиї ломают. Гнуть, мама. Ломают, ты лепей вучить. Чому? Гроши робить. Что? Гроши? Ну, ма, ты же ведаешь, что гроши это дробязь. Улада дороже за всякие гроши. Ты... Ма, расскажу про силу улады, и тады уже... Ну, ма, расскажу про силу Улады. Ну, дочушка, ма, ты чула, что, мама? Ма, расскажу про силу Улады. Ма, ты ведаешь, у нас на дворе такие маленькие дражник пузыром. Ну, я даю, толстенький, такие брутоголовые, что имя у него не мать, что... Ну, имя дают тады, коли еще неведомо, який человек получится, а минушки по заслугах. Так вось, учора он заявился на нашем дворе с батьковым портфелем. Такий с крокодиловой скуры батька из Индии привез. Ну, вся дробеза с нашего двора собралась около этого портфеля. Кожному хотелось поносить, потрымать, ти хоть пошупать, ти понюхать. И пузыр, хоть тупый, догадался. Хочешь поносить портфель, иди неси дань. И ты ведаешь, что? Понесли. Кто что мог? А он сидит, как султан, и только распоряжается. Что принес? Мороженое? На, поноси. А у тебя что? пирожное. На, поноси. А ты чем стоишь с цукерками? На, поноси. А ты ничего не принес, так не проси. А у куточку, мама, один такой маленький стоит. В очках столько заздрости. А пузырь ему, ну а ты что стоишь? Где твой ясак? А ну неси марки. И ты ведаешь что? Побег и принес марки. Хотя сам за этой марки 2 гузики проглянул. Ну а ты что отдал? Я? Что ты? Я только подумал. Ну, чего б мне не каштовало, а добьюсь того, как раздавать портфели. И не кому-нибудь, а министрам. И вот тогда у меня все будет. И мороженое, и пирожное, и без грошей. А захочу, загадаю намалевать новые гроши. Може, вось до чого треба імкнуться, мама? О, скрутиш ти собі шию, синок Лєпі, іди, проветри свою голову на свіже повітря. Да... Добра, отбиваю. Адю. І саправди, з лівих дверей по катиному тихо виходить син, залазить по лесочках у нішу з будом, займає його місце, а Буду бере собі на колені. Притаюся, чекає. Бог тому і Бог, що йому усе відомо. Алло. Мадам Жаклін. Бонжур, гэта з деканата. У вас проживає студент на Нанкесе. Так, нехур. Будьте ласкавы, запросите його до телефона. Мерсі б'я. О, це треба прафити маму. Передайте, кій ласка, йому стручку. Алло, Нана? Симуац. Не называй моего имя. Придумай сам. Ну, як ты живешь? Ты пообедал уже? Чему? Бедненький, он звонка чекает. А чему ты не позвонил сам? Я ж тебе сказала... Что дома тебе примать простей за все. Ты студент. Пришел на консультацию. Ты берешь блокнот альбо папку. Что-что? У ресторане и у кафе нам показываться нельзя. Это неразумно. Что? Дети... Дети пошли на прогулку на свежее поветро. Что ж? За город? Зараз? Нанай. Нана! Нана! Я скажу дома, что у меня консультации. Коллоквиум. Ма! Что такое коллоквиум? Yes, моя... Yes, мама от нечаканности осела у кресла. И она не верит своим ушам, не верит своим вачам. У ее амаль что шок. И она зараз вельми нагадывая рыбину, якую выкинули на песок, хапая ротом по ветра, и она, может, и сказала б что-нибудь, але у ее пропал голос. Ма, да может, тебе треба выйти на свежее по ветра? Ну, шкода так долго сидеть у этой духоте, иди погуляй! Ты... Ти мерзотник. Як ти смієш? Ти негодник. Это огидно, это подло, это низко. Ты про кого так? Про меня ты сама каешься. Ах ты, мерзотник, шпион. Смердючее поросе. Кто тебя научил этому? Злась! Злась, Сара, ты чуешь, что мама тебе сказала злась? Нет, ты что, ма, ты можешь меня скинуть, я могу стать инвалидом. Осторожно, мама. Мама тебе сказала. Мама, я зараз ничего не зрозумел и зараз ничего не разумею. Ма, ну давай лепей помиримся, клянусь Богом, наилепшее в решении конфликту. Мир, ма, мир! Ну что ж, я пропоную такие умовы для миру. Ты мне купляешь кеды, новый дипломатичный словник и наушники. А я зараз все забываю. Ничего не веду, ничего не разумею. Ча-ча-ча. Что? Что ты сказала? Наушники. Ночью, коли вы спите, я буду подслуховывать радио Москвы. Ах ты, дрянь, снова подслуховывать. Слухать, слухать, слухать. А по словнику расшифровывать незразумелые слова и термины. Ча-ча-ча. Маленький шантажист. Ничего, подрасту, стану великим. Да что такое? Шантажист, мама. А ты и так занадто. Много ведаешь, трапло, балбатун. О, что ты, мамочка, я не трапло и не балбатун. Ты же ведаешь, что я мару стать великим политиком. А я ведаю, что политики и балбатуны быстро сыходят с политичной арены. Так что не трапло, поверь. Как ты смеешь маме такое говорить? Давай, что мама, ты мама, мама, мама. Ты чуешь? Мама! А ну-ка, иди на свежее поветре. Заодно обдумай мои мирные покуль что пропановы. Черт ведает, что такое. Чего тебе чакать? Что с тебе будет, когда ты вырастешь? Дипломат! Генеральный сократар ААН! Ма! Эй, ма! Ты забыла свою сумочку, ма! Во некому достанется счастье. Ах ты, дрянь! Ма, ты куды? Ма! Рве дипломатичные односины. Не, тут разобраться треба. Покуль что я ничего не разумею. Что, выходит, я виноватый? А я в чем? Ну, хай все было б, як было, только я не подслухал. Тогда все было б пристойно. Ну, навод, коли подслухал, а я остаюсь и промолчал, так само все было б пристойно. И я, и мама были б хорошие. Вот этого я как раз и не разумею. Я ж сидел поруч с Богом. И он же мог меня сопхнуть, коли я что-нибудь не так зарабил. И он же не сопхнул меня. И она хочет про меня все ведать. А я про ее все ведать не могу. А лишь дети повинны убогачаться в опытом батьков. От меня так потребует, чтоб я не натворил, на вот коли нашкодил, не утоивать, а признаваться. А чему ж яна? А может, яна нашкодила? Вот задача. И он давно почал. А ну давай, давай, давай, Цицерон! Урадовый кризис был выкликан нечаканным выкрытием консерваторов парламентским лидером лейбористов. Спрычки в палате общин были бурный характер. А еще рано предсказывать, как будут развиваться подеи на политичном небосхиле. Однако гром и маланки накаляют политичную атмосферу. Самый близкий час покажет, чи великий выигрыш чакая лейбористов в вынику выкрытия консерваторов. Будем чакать? Почекаем. Будем чакать. Ну что ж, почекаем. Нам нечего спешаться. Значится, раскрыли.

А гэта што такое? Гэта не табе. Трымай. Гэта аднаму дзядзю. Якому дзядзю? Гэта падарунак. Якой падарунак? Сюрпрыз. Якой сюрпрыз? На імініны. Гэта цацка для дарослых. Дай. А дзе мама? Мама пайшла ў каледж да студэнтаў. Да неграў. Да неграў. Вось, значыць, як суіснаваць як-небудзь. Слухайце, а чаго гэта вы сидзіце дома? Што? На вуліцы такое цудоўнае надвор'е. А што яшчэ? Траўка. А яшчэ? Сонейка. А яшчэ? Птушкі. Свежае паветра. Час гэта, як яў палітычным каментатара. Ён не, я яму абгаварілі. А урокі падрыхтавалі? Падрыхтавалі, падрыхтавалі. Тады можна і на свежае паветра. Хуже гэтае свежае паветра, далося яно вам. А? Ды што яго там на двары накапілся занадта? Дзіваць яго няма куды, а можа завтра на яго цэна павысіцца? Дыхай сёння. Дыхай кожны дзень. Тое, што сёння не ўдыхнеш, заўтра не кампенсуеш, толькі пашкадуеш. Падрастеш, зразумееш, давай на свежае паветра. Нешта і зопаўскае не зразумела, але прымаю на веру. Ну што ж, сестрычка, хадзем хапаць свежае паветра. Я ўжо хапала. Хадзем, хадзем, хадзем. Тачушка, хапай, хапай. Навошта табе телефон? Телефон? А гэта я буду весці двухбаковыя перагаворы з Мухамедам, цераз плот. Алло, Мухамед? Ну-ну-ну-ну-ну, телефон ты пакінь. Телефон не цацка, разумееш, цераз плот можна і так. Ну, добра, добра, магу пакінуць яго табе, але ў такім выпадку пайду выясняць адносіны, як гэта рабілі першабытныя людзі. Сестра, дзе мая большая дубіна? Ну, ніякай дубінкі я табе не дам, тата. Глядзі, не накуралясь там. Што гэта? Знову абмежаванне свабоды асобы? Што-што? Свабода асоба, абмежаванне. Гэта ты-то асоба? Асобай трэба стаць. Тады і свабода будзе. Дачушка, дзе мая чырвоненькая куртачка? Там-там, у спальні. Мерсі, на свежае паветра. Асобай трэба стаць. А ну-ка, хавайся, сестрычка. Хадзе, малыш. Хавайся, хавайся, ну. Чаго? Ну, хавайся, потым разберешся, хавайся. Та-та! Мы ўжо пайшлі, мы ўжо хапаем. Ну, прыйдзіце. Ну, давай, хапай і хавайся. Хавайся. Малыш! Хавайся. Дети есть дети. Алло? Гэта Аан? Послухайте, мне потребна организация аховы морали. Ну, може... Ах, гэта ты? Ну, кіця? Ну, кіця? Ну? Я, ну. Слухай, кіця, у мяне сёння раптоўна свабодны вечар. Хачу ахвяраваць яго культурным сувязям. Як ты глядзіш на гэта, а? Ах ты, рыбка моя японская. Устрычка ты моя французская, женьшень ты мой китайский. Слухай. Слухай, кіся, а завтра у моего приятеля день нараджэння. Всё? Ну, кіся. З тобой, кіса, з тобой, ну а з кім же, вядома з тобой? Зумееш, кіса, я йому сюрприз падрыхтаваў прыятелю. Ты будзеш так смеяцца, што потым будзем пупочак табе зашываць, лопні. Мінута, кіса, мінута. Перамена тэхнічных умоў патрабуе кодавых перагавораў. Не, я тлумачу. Маларазвітыя краіны, маючы нізкі інтэлектуальны ўзровень, не могут порушить погоднению об расширении и поглублении культурных суверенитетов. Кропка. Погоднение ратификовано? Угу. Треба поставить печатку. Печатку поставим там же. Філософія – гэта трансцендентальна імперія крытызм, манізму, які мае ў сабе піфагорова амонію і сексагорова наументы. Кропка. Авінарыус індыцыруе, што субстанцыя быця саліпсізму, якой аперыруюць субстанты, дыферэнцыруе столькі гіпатэнцый, колькі ў кантаўскай крытыцы чыстага розуму. Ой-ой-ой. Памры, ясней не скажаш. Значыць, ты не пайшоў? Ты дома. Ага, рашыў пазнаёміцца з філасофіяй, але нічога, абсалютна нічога не зразумеў у філасофіі. Ага. Гэта не для сябе. Малы яшчэ. Ой, гэтыя дарослыя прыдумалі такія мудроныя словы, і навошта толькі? І ты яшчэ раз нават думаеш, не для таго, каб выказаць думку, а для таго, каб скрыць той, што на уме. Падмануць. Гэта таксама трэба ўмець. Ой, трэба. Гэта нават больш складана. Ой, складана. Так я пайшоў, я пайшоў. Татуля, ты павінен купіць індульгенцыю. Што? Індульгенцыю, кіса. Сынуля, сідаю. Сідаю. Слухай мяне уважліва. У старажытны час, даўным-даўно, один монах, вот так же, как ты, шаплялся до рыцаря, каб той купил у его индульгенцию. Да-да. А рыцарь спочатку, видимо, отмовлялся. Отмовлялся, правильно. Але потом купил индульгенцию, якая даровала не только минулые грехи, але и будущие. Ага. А так как и будущие грехи были уже дарованы, и он тут же обрабовал этого монаха до ниточки, голеньким пустил. Улічы, сын мой, гісторыя іншы раз паўтараецца. Ах, гэта Толя. Не. Патрабуюцца кодавыя перагаворы. Татуля, так не забудь про сучаснае ўзбраенне, про самалётікі і дачку не забывай, а то яна крыўдзіцца. Дачку? Да, вось яна. Что? Як яна помужнела? Ну, добра. Я не забуду. А ты, сынуля, читай філасофію. Што зразумееш, а што? І не абавязкова разумееш. О, каміно, каміно! Ох, як я хочу стать амаль старым, ну хотя бы с бородой, так не расте, проклятая! На что тебе борода, на что? На что? Я сегодня же объявил бы передвыборочную кампанию. Я объявил бы борьбу за посаду президента. Их, коли мне дорваться до улады, я показал бы, у кого логика мощнейшая, у детей и у дорослых. Тебе грызи слава, ты рвешься до славы. Грызи, не отмовляю, а лишь мета великая. Гуманная мета тут. Ой, грозе. Ну и коли я уже даруся до улады, я окружу себе поэтами, и они будут спеть мне славу, осанну. Велич политикам створают поэты. Ну, а коли уберуся у силу, то не дозволю сатиру. Сатира моцных умацовывая, а слабы чему-то боятся сатиры и забороняют ее. Сестричка, ты что ты разумеешь? Ха. А еще мне грозит цікаво, какую цацку для дорослых купил тата на именину своему дружку. Давай поглядим. Малыш, это недобро, без спросу. Потом загорнем, як было. Я не дозволяю. Ты не маешь права не дозволять, не заборонять. Это непристойно. А я повинен знать. Так. Ха. Ну и штукенция. Гумовая, надимная у натуральный рост. Ну что ж, зараз мы тебе наполним по ветрам. Малий напамповує ляльку. Перед нами одна з жемчужин цивілізації. Надімна гумова жанчина без ніякої маскировки. Галиш. Так ось ти якая. А як же вас зовуть, міляді? Що? Есфір? А між іншим, усіх жанчин надувають. І хто їх тільки не надуває. Дома діти і мужи, на службі подначальні, продавщиць-покупники, наставниць-вучні, а ти хто? Всмієшся? Тобі весело. Дурнота. Що це таке? Як це можна? Що це? Це цацка на забаву дорослим дядькам. Як не соромно, як не бридко. А чого ж їм соромиться, коли у самой Біблії записано їм оправдання? В Біблії сказано, не відкривай ноготи. А у другім місці сказано. І знайшов я, що горше смерті жінка, тому що вона сеть, і серце її сілки, і руки її окови. Добрий перед Богом спасається від неї, а грешник буде уловлен нею. Ну, а коли жінка така, так здекуйся з неї, як хочеш! Перестань! Ти крутиш мене! Да що ти, сестричка, що ти? Я тебе ніколи не покрижу, що ти? А ось другі. Подрихтуйся, сестричка. Запасайся терпливостю. Наперед у тебе буде много випробуванню, а ти будеш миритися, терпіти. А життя, життя буде приносити тобі. І гэта... І гэта... Ти будеш миритися, терпіти, а тебе ветливо будуть запрошати на танці. Каб і тут покривдить тебе, твою особу. Ось так, модно, сучасно, так, так. Братик на волі, перестань гонить. Той же покой, той же стеллаж, только на книжных полицах где-нибудь повыманы книги. Под столью подвешены самолетики самых разностайных марок и конструкций, бомбардировщики, изнищальники, транспортные перехватчики, навод вертолеты. Самолетики малы пристроены на дротиках, так что в любой момент можно спустить на брыючем полете над столом, за яким будет сидеть потенциальный противник. Створается полное уражение, что самолет пикирует. Коли малы захочет, его самолеты могут бомбить. Как застрашить? И он часто корыстается этой силой. Малыш зараз хмурый, ходит по покою от стены до стены. На его чале великая заклопоченность. Ну, нібито усі беды свету, увесь сум людський, усі клопоты на ім. І он часом спиняється, як статуя, вылитый Наполеон, руки скрыжаваў на грудях. А то присяде, і знов же не просто, а у позе роденовского мыслителя. А бывае спыніцца і пашле свой погляд у глыбіню стагоддзяў. А вось якіх будучых ці мінулых няясна пакуль што. сястрычка яго з нейкай напружанай цікаўнасцю назірае за ім, не адводзячы вачэй. Что здарылось, малыш? Отчепися. О, ты некий сам не свой? Да чепись, я казал. Ну что, беда якая тебе, что? Горш. Что такое, что? Не знаю. Себе не знаю. Себе? Ты николи таким не был, что ж тебе мучает? Сумнени. Что? Сумнени. Ты когда-нибудь ведала сумнений? Я не мучила тебе. Не, не ведала. Какие сумнений? Я поставил перед собой великую задачу. Стать на чоле державы. Стать Цезаром, папом римским, ти Иисусом другим. Для этого у меня веда есть. Чужого опыту хопить. А ти есть у меня потребные рысы характеру. Ти хопить их у меня. Особистые якости характеру. Какие, может, я скажу, есть? Не-не! Не. Я сам повинен выявить их у себе. А коли не, так выховать, выпистывать, вырастить. А какие рысы характеру потребны для твоей роли Цезаря? Сучасный Цезарь повинен уметь быть обаяльным. Каб выклікаць прывязанасці і пачуцці ва ўсіх, хто хоць раз пабачыцца з ім. Павінен умець прыкідвацца праўдзівым, калі нахабна хлусіць, чэсным, калі беспардонна шукае, шчырым, будучы фальшывым, цвёрдым і ўпэўненым, нават калі грызуць сумненні, і прыкідвацца добрым і ласкавым, падпісваючы смяротны прыгавор. Пачаўшы вайну, трэба ўмець пераканаць людзей, быццам ведзецца яна ў інтарэсах міру, а гарады бамбяць дзеля іх жа абароны. Я павінен умець пасварыць закадычных сябраў і памірыць заклятых ворагаў, калі мне гэта спатрэбіцца. Павінен умець выкарыстоўваць дзеля сябе і высакародны чалавечы парыў, і такую чалавечу загану, як зайздрасць. Для веруючых я повинен стать апостолом. Атеисты? Атеисты хай спадзяюцца, быццам я беспошник. Я повинен уметь пераканаць людей рабіць тое, что мне трэба. Але каб им здавалось, нібыта яны сами того хочуть, а я только разумею их потребы. Я повинен уметь узбунтовать, узбудоражить, уздыбить на толп, довести его до экстазу, до баррикад. Але я повинен утихомирить раз'ющений на толп, коли бунт принес уже все, что мне треба было. Я повинен уметь быть литостивым и милосердным до заклятого ворога, как усыпить его пильность, и быть безлитостным до родного брата, батьки, навод мати, коли зауважу змову коварства и здраду. Я повинен уметь, не раздумываючи, безлитостно и холоднокровно, прибирать с моей дороги суперников, так! Это страшно! Але необходно, непозбежно так заусёды было. Не было! Было! Я прочитал усвятоние про житё Цезаров. Я прочитал мемуары Черчилля. Усё, что писали про Наполеона. Успамины про Гитлера. Я ещё тое-сёе я прочитал. Было! Так не повинно быть. Не повинно? Конечно ж, не повинно. Але покуль есть правда и крыўда, есть богатая и бедная, есть сытая и голодная, есть князи и рабы, есть генералы и солдаты, есть жандармы и поэты, есть осудженные и каты. До того часу будут зайздрость, подман, ненависть, боротьба, коварство, грабеж, кулаки, локти, зубы.

А нехай бы достався мой. А, не могла. А чому ты не могла? Не хотела. А чому ты не хотела? Потому что ее дед был гангстером. Нафтовые участки они купили за бандитские гроши. Они все гангстеры, все бандиты. Руки и сумление у них крови. Гроши не пахнут, как сказал один великий. У Нелли чистые руки и чистое сумление. Мы за дедов не отказываем. Она не виноватая. Я ничего не разумею. Ну, мамочка, даремно не слухаешь политичного комментатора. Это жестко. Что? Это бесчеловечно. Ну что ты, мама. А мы ж по Библии, якую нам дедуля подарил. Ось, будем пригнетать бедняка праведника. Не будет литости удове. Не посоромимся многолетней сивизны старца. Значит, это все про себе. Это твоя наука. Это твоя Библия, мамочка. Это богатступники. Это поганые люди говорили, еретики. Что? Боже мой. Боже мой, дети. Боже, что за дети? Еретики поганые люди. Да еретики ж вельми симпатичные люди. Веселый народ. Каждый из них тройче смешил человечество. Первый раз народ смеялся, коли еретик поведомлял про свое гениальное открытие и виноходство. Другий раз народ веселился, коли его за это открытие инквизиторы публично смажили на костры. И третий раз веселится все прогрессивное человечество, святкуючи 400-годовый юбилей еретика. Оказывается, он был великий, а его за это и подсмажили. Малыш, я так не могу. Я так не могу, это мама. А мы ее покрыудили. Мне ее шкода, я так более не буду. Это жестко, бесчеловечно. Господи. Значит, ты еще... Это у наш-то суровый век. Занадто ты деликатное створение. А может, и такие так само потребны? Слухай, будь такая, якая ты есть, мягкая, добрая, як попрок усім грубым людям, а я... Ты мне даруй этот эксперимент. Я проверю, как можно выкорстить зайздрость. Сбачьте, добрая, ласкавая душа становится жорсткой, але сумел. Ну не, это я сама. Я так и робью, как ты думала, небы ты сама. Татуля, за работы. Хавайся, зараз я за ей поговорю. Что? Что, что, что, ну? Нет, это я пытаюсь, что? Ну что, киса? Слухай, сынуля... Ты меня просто обрабовал. Мой бюджет не вытрымливай. Я не могу себе купить пристойных сигарет. Я вымушенный курить розную дрянь и прикидываться... Демократом. А можно зусим кинуть курить. Коли верить литературе, никотин вельми шкоден. Не быть рак начинается. Слухай, сын, ты горш за никотин. Ты больше шкодный. Ах, это як еще зразуметь. Ты что, быцем незадоволенный мной? Так, я незадоволенный. На-на-на-на-на-на-на! Твое счастье, что ты живешь не про Цезаря Нерония. А то что? А почитай, что пишет Светоний. Один римлянин, педагог, был осужден на тяжкое покарание за то, что его постоянно был незадоволенный вырос твару. Уличи, татулечка, история еще раз. Полторается. Дракула! Накопался с книжек! Уйдите, уйдите, треба за вас взяться! Жак! Жак! Не, ты чула? Чула, знов дети, знов дети! Ну, саправду и треба за их взяться! Ох, распустились, батьки! Телеграмма! А кого? От дедули едет, тата, мама! Стой! Стой! Ты что, дурница? Спешаешься. Тут есть корыстная информация, мы повинны ее скористать. Так, малая чина наш дедуля, чулая душа отгукнулся. Ну что ж, Вось гэтая тэлеграма дасць нам інфармацыю. Ці магчыма, ў прынцыпе, ўзаемаразуменне паміж татам і мамай на базе, на базе павагі да продкаў. А, дзядулі. Ой, здорово, малыш. А, здорово, недолго, на час візіту. А там, мы зараз такі заліхвацкі танец падбірэм. Ах, неш. А ну, кліч. Тата, мама, сюди, хутчэй. Палундра. Что такое? Что здарылася? Что за шумы узняли, что за дети? Мама, танцуй. Ну, чего я повинна танцевать? Что за дурость? А телеграмма от дедули. Ну, ты больше. Может быть, дедуля захворел. Бабка померла, а я буду танцевать. Да, ну, что за манера? Ну, мама, никто не захворел, никто не помер. Все рады. Танцуй. Ну. Мама, танцуй. Никто не захворел, никто не помер. Все рады. Танцуй. Мама, ну. Вот так вот. Это добро. Так. Тата, а ты? Ну, да, так. Ну, что стоишь? Ну, тата, танцуй. Танцуй. Яшчэ чаго не хапала. Тата, гэта прынцыпова. Як ты радуешся дзеду, так я буду радавацца табе. Дачка танцуе з мамай і ўважліва насцярожана назірае за псіхалагічным паядынкам паміж бацькам і сынам. Гэту насцярожанасць дачкі заўважыў бацька, ён усміхнуўся і неахвотна пачынае танцаваць. Ну и танец, ай да танец. Все танцуете уже с полной душевной отдачей. Дочка подмергнула братику, показывая на тату и маму, какие вы танцовываете один перед одним. Малый настероник, на вот сполохался. Ничего, все это скоротечно. И раптом он тигром кинулся на сестричку с диким криком, с гиком. Покатились по подлозе. Тата и мама спыняются, яны шокированы. Яны ничего не разумеют. Кидаются разнимать малых. Растягивают за ноги в разные кутки. Тата сына, мама дочку. Это он! Это он! Что он? Что он? Все она, все она! Что я тебе зробила? Что я тебе зробила? Что? Что она тебе зробила? Что я на тебе зробила, сынуля? Да ничего не зробила. А повинна была зробить. Повинна тебе? Что я тебе повинна? Что я тебе повинна? Дочушка милая, он не виноватых. Это все таточка. Это все он, его выхование, его наука. Это разбой, это хулиганство. Да-да. Ну, это уже черт ведает что. У чем я виноват? У чем я зараз виноват? А кто? Кто виноват, что наш сын расте бандитом? Это ты его учишь? Чему я его учил? Ну, чему я его зараз учил? Это он меня подучил танцевать с вами. Во! Ты танцуешь под его дудку. И он еще подвучит тебе задушить кого-нибудь. Я зроблю это зараз без его науки. Тата! Мама! Тата! Мама! Тата і мама ідуць на збліжэнне, на таран. Але пільныя дзеткі не дапускаюць вялікага канфлікту. Яны ў плач, равучы яны расцягваюць бацькоў процілеглыя куткі, так, як толькі што бацькі рабілі з дзецьмі. Тіха! Ну что, утихомирились? Ну вот, сестричка, ты пророчила примирение. Яны уже забылись про телеграмму от дедули, она им просто не цікава. Не-не, а чому? А вы что там у этой телеграммы? Что там? Сустракайтесь сегодня, 7:30 вечера. Проворонили, батьки. Двери были расчинены. Увайшел дед. Старомодный, як и належит дедам. Ганарыцца тым, што адпакутаваў за ўсе будучыя пакаленні. Ён дыялектычная процілегласць свайму ўнуку, і таму не дзіўна, што ў яго стрэчнае жаданне хоча быць дзіцем. Ён з радасцю памяняўся б з унукам і гадамі, і ролямі, і барадой. Што ў вас тут такое творыцца? Дедуля! Ну што? Дедуля! Ну што вы слупянелі? Ну аслабаніце!

Ага. Ты не ж видать, дорого каштует. Ага. Вот сколько каштует этот самолет? А это, спытаю тата, тут половина татового заробку ляснула. Найдорни, хиба можно тратить столько грошей? Ой, дядуля, не мы одни столько тратим. Вот я и кажу, неразумно так тратить гроши. Слухай, сынуля, ты хоть деду не хами, будь деликатным. Добро, дедуля. Дачушка. Мама, ма, ты повинна поговорить с дедулей про справы нашего тата, потому что наш тата... Я никого ничего не повинна, але поговорить я могу. Могу и поговорить. Слушайте, да что у вас тут такое творится? Где, в городе, на улице перед муниципалитетом. А что там такое? Да некая варьевская демонстрация. Собралась орава бородатых и подплатых хлюстов, а зими, видишь, амаль голые... Кто, дедуля? Отвернитесь. А зими, амаль голые шлюхи, топчутся с такими плакатами, что соромно не только глядеть, но навод не ведущих рассказать про такое. И горланить на всю глотку свободу сексу. Волю сексу! Что это звонятились? Это уже третий день, татуля. Эта цензура забронила один шведский фильм. Фильм, ведаешь, який... Что? Теперь заразумел и плакат. Великие ножницы образают по тлатому то, что... Что наточить треба? Сера. Несерьезная пошла молодь. Ни бы других проблем нема. Что ты, дедуля, что ты? Есть серьезная молодь, есть. Вот побачу бы ты, дед... Як у минулый четверг мы сустракали специального визитера от президента США. Ты что? Да ему будешь написать о своих мемуарах. Запомнить он войну во Вьетнаме. Мы супроте. А кто это мы? Да мы, дедуля. Да, завтрашний солдат. Прошу за стол, метрисе гупле. Будем завтра. Ну что ж, за круглый стол на переговоры об ликвидации атомной бомбы. Но помолчи хотя бы за столом, Фервеля. Ну ля. А наливать будет дедуля, и он самый старейший. Правда. Самый старый. А ведаете, как бы я хотел быть таким уж, как этот шпингалет. А чего, дедуля? Каб гэтых подбрыковать, как ты, каб почать еще с початку. Это что, все по-новому? Первый раз все не так? Не все так. А что-то было и так? Что-то было такое, что приемно теперь рассказать? Расскажи. О, еще кольки было. Веды, что молодость, я был резикант. Любил покажитать нервы. Ну, давай. Кому, дедуля? Кому? Перш за все самому себе. Ну и бабці, и розным другим. Дядуля, ну собі і бабці гэты мы можем. А вось як розным другим, ти про гэта розкажи, дядуля. Ведаєте, калі я був греком... Ти греком був? А ким я тільки не був. І турком я був. І турком? І іспанцем я був. І навіть армянином. Ой, дядуля, як же ти мог... Ну, не перешкажай, дядуля, розкажи, калі ти був греком. Калі я був греком, ведаєте, калі я був греком, я поїхав у Лондон. Я поплив. Накупляв там усілякої зброї, винтовок, кулеметов, патронов і привез усе гэта в Грецію. А у Греції чекав мені другий пароход. Перегрузили зброю на гэты пароход, і вона поплила. Куди? Куди? У Саудовскую Аравію. А там араби гэтай англійської зброї виганяли з своєї землі. Кого? Англічан. О, ось так, да. Допомагав арабам здобивати собі волю. І кому я тільки не допомагав? А що, ти думаєш, легко мені було возити цю зброю? Ну, татуля. Кожної хвилини мене могли за ковнер і на перекладину. Хто? Хто? Чи ти, хто купляли, чи ти, хто продавали. А коли ефіопи воювали з Мусоліні, я так само не драмав. А в Іспанію я привозив таких туристів, то Франка і зараз ще чухається. Татуля. Ось, молодощі, ви воєвнічі. Я воював? За свободу! За незалежность! Так, так, так, за незалежность и на вот от бабки. Дедуля, а много ты заробил на этой справе? На свободе, на незалежности? Ну, много-то немного, а мне хопить. А коли помру, тебе еще, внучек, добрый ковалочек завещаю. Что? Дядуля, ты гляди, не транжир моих грошей. Каболи засталося. Мне спотребится на предвыборочную борьбу. Ого, эти дела, а? А як же, коли хочешь, каб той нук сам прославился и тебе прославил? А каким это способом? А я стану великим политиком. Ну, маленькие краины великим политикам. Ой, дядуля, зараз маленькие краины такое могут натворить, что и великие не рассёрбают. Правда, правда. О, вот шкода, что я старый, а мы б с тобой, внучек, бы в окнах справно робили. А теперь вот еще, но озернуться не поспею, как некто за бородой тягни меня туды, у песочек. А у тебя, внучек, все напереди, и покуд что никаких клопотов. Заиздрощу. Ах, заиздрощу. Да что ты, дядуля, что ты? Як? Это никаких клопотов. Это у тебя никаких клопотов. А у меня... Да ось... А вы, ваше поколение, придумали и зарабили атомную и водородную бомбы. И покидаете их нам. Ну а нам-то что с ними робить? Гадко съесть и шкода кинуть. Вось вы пойдете у песочек. А у меня вся планета на моих плечах. Вся будущее. Эх, куды тебе понесло, внучек? Замахнулся. Ну, тебе налить конечку, внучек. Да я кину пить. Зусим чему? Так, я решил податься в великую политику, а там теперь редкость устракается цверозой политики. Я решил стать редкостным политиком. Дедуля, он такий, он все ведает. Ну, так за что ж мы выпьем? За дедулю! За наш род! За народ, дедуля, капни мне. Ну? Ой, як хорошо. Ну, я за вас. Як хорошо, як усе хорошо. Ух ты, як англійський політик. Заняв пост прем'єр-міністра, чув себе так добре, так лагодно. Йому здається, що і всі ми добрі, лагодно. Тут бац, і девальвація фунта. Ти зауважаєш, що ти нікому слова вставити не даєш, синок? Тата, а ти що скажеш? Перестань, балбатун. Дядуля, а ты? Не хвалю, не хвалю. А ты? И я не хвалю. Вот диво. Первый раз так одинодушно. Слухай, сынуля, хопить, бери, кушай. Не хочу. Ешь. Жуй, глытай и молчи. Нема аппетиту. Ешь, тебе кажут. Я не хочу, дядуля. Ешь, жуй. А нет, дык марш отгэтуль. Мама, мама, можно ж по-хорошему. Малыш, ну, давай выпьем, давайте выпьем. Ну, можно ж по-хорошему. По-хорошему. Ты что? Отдай коньяк. Отдай коньяк. Ох ты. Ну, рух, як вы распустили его. Тому и куражится. Не, придется мне его взять на ферму, там я его перероблю. Куды, куды, на ферму? Это что, назад к Мафусаилу? Ах, милый дядуля, вот ты был греком, ты был испанцем, ты был навод армянином, а я что, николи не был китайцем. Назар, ты вылитый, этой самый, самый, самый, на ферму, ферму! Это уже черт ведает, что такое. Ни кропли пристойности, это уже нахабство. Это все твое. Это простебе, твоя беспардонность, твой цинизм. Погляди-ка, Леласка, тебе не соромно перед людьми. У меня нарешті так само лопнуло терпение. До якого часа я мужу простебе глытать баб? Жаб. Де кого сара ти будеш ставити мені в дурацьке становище у кінці концов, на худий конець, усьому ж є конець. Сестричка, яни що, мною не задоволені, ті мені тільки так здається. Так, малыш, усі тобою не задоволені. Боже мой, вам усім треба зараз на свіже повітря. Хоть на полгодины проветрите ви свої голови на свіже повітря, на двор. На свіже повітря. Дядуля, да неужели ты туди же? Яко, нечто-то тебе будет, нечто с рук вон выдатное. Ведаешь, что, внучек, быть тобі альбо славутим бандитом, альбо начальником велізної турми. О. А ні той, ні другой, ні третій, дід. Я вже єсть. Ти видиш, хто я? Я вундеркінд. Але особого роду могу популярно. Бувають вундеркінти музиканти, їх много. Бувають математики, їх так само немало. А бувають поліглоти. Дідулю, ти ведаєш, що таке поліглот? Ну, давай, давай, розіруй. Поліглот – це полі, много глот глитать. Усього, усякі усячини, усе, що у рот покладуть. Приємно, неприємно, ти глитай, глитай, глитай. У всякий фарш і у всякую фальш. Ох, навошто ти хлусиш? Ти чому... Дорослих не поважаєш. Правду треба говорити. Що? Правду треба говорити. Дик ви по правді засумували. Ви правди чекаєте. Ось гэта я і хотів ад вас пачуць. Ну, зараз я вам выдам правду. Як вам? Кожную пасовку ці усім адразу? Наці вам правду. Адведыш, дядуля, што ні тата, ні мама не любіць мене. Мало таго, ненавідзіць. А за што? За їх хлусню, їх падман, який я випадково відкрив. А ти думаєш, дідуля, легко ось так жить з комком у горлі, коли постоянно в горлі не приглянуть його і не виплюнуть? А коли родний тата і мама не любить, який ж близький ще вас любить, хіба тільки ти, дід? Ну що, я ще правда чекаєте? А не боязно? Ну ні, я вам... Правду говорить не буду. А ведаєте чому? Один одному ви правду говорите? Ось ти, тата, мамі, правду говориш? А дочушки своєї, а мені? А чому ти не скажеш нашому милому гостю, нашому дядулю, що ти зараз про його думаєш? Саня, як ти смієш? Злуєшся, Юпітер. А я же ще нічого не сказав про твоє культурне сувязі. Що я не розумію у культурних сувязях? Та нічого, покуль що, не дорос ще. А ти, мама, ти платиш тату такої ж правди. А чому ти не скажеш нашому милому дядулю, що поставив на стол позавчорашній вінегрет? Ти навіть невопитному студенту не говориш правди. Зарігатеть можна, чесне слово, такий цинізм, боже мій. Що? Уже ситий я? Ось ви від мене потребуєте правди, а мені від вас нельга. Да мені вона більш потрібна, більш, ніж вам від мене, тому що я... Ну, я маленький. Моя хлусня маленькая. А ви... Великие, и ваша хлусня огромадная. Для меня она огромадная. Запомните, самая великая хлусня – это хлусня маленькому человеку. И вот я, дедуля, маленький человек, почав шукать великую правду, истину. Я сутками сидел коля телевизора, коля радио. Ви спали, альбо вигравалися на курортах, альбо п'янствували. А я ночами сидів на гэтых лесочках. Я перечитав «Мама, болі за тебе», «Болі за тебе, тата». Я нешта знайшов. Я полюбив телевізор. Ні скринку гэтую, ні хокей, ні стральбу, ні слюнявые поцелунки. Я полюбив політичного коментатора у гэтай скринцы. Ён мне многа адкрыў. Я і зараз чекаю його. Вось-вось, він повинен з'явіться мені. Ну, одним словом, дідуля, після усього гэтага я зарабіўся вундеркіндом політиком. Так, праз великая. Я зрозумів маленькая. Я зрозумів дом, свой дом. Мама, ён разумно говорив, ён разумний. Ні, у його каша в голові, ён нічого не розуміє. Тата, ён нічого не разумее? Ён злы, і таму... Так, не разумее, думаеш? Злы?

до стола. Боже мой, Боже мой, сынок, сынок, ты не разбился? Не, мама. И у тебя ничего не болит? Не, мама. Ты целый, сынок? Целый, тата. Еще никого нема? Нема, дедуля. И не страшно было? Не, сестра. Як добро. Сядай. Сядай, сынок, за стол. Мы будем обедать. Так, сядай. Сядай. Так, накладывай. Накладывай винегрет. Так. Бери в рот. Жуй. Так. Жуй. Ешь, ешь, сынок. А вот теперь глотай. Накладывай еще. Так. Ну, жуй, жуй. Ой. А теперь глотай. Он некий не такий. Тата, мама, он такий. А мы ему зараз телевизор включим. Как раз час политического комментатора. Дачушка! У самых широких колах канадского народа расте протест супроть... Не треба, мама, треба, треба! У самых широких колах канадского народа расте протест супроть... Не перешкаджайте ему. Мама, что ты разумеешь? У самых широких колах канадского народа расте протест супроть... Ну, ему это не цікаво, вы можете это зрозуметь? Мама, это маленький народ... И он хочет выказать протест, а ты ему не даешь. А, может, футбол, а тата? Сынуля. И он идиот. Идиот? Дипломат, пакт, не дичу. А, забыл. И он идиот. Хотел стать президентом. И стал бы, а теперь... А теперь ты он напевно станет. Только такие и становятся. А теперь он идиот. А может, это и лепше. Вам? Вам лепше. Не, чему? Ему так само лепше, правда? Что лепше? Что лепше? Это лепше! Я сподяюсь, что ты не выскочишь про окно. Не, я пойду на костер, на эшафот, на крыш, каб не стать такой, як ён. А ты заусёды такая, а вы все заусёды такие. Спектакля Національного академічного театра ім'я Янки Купали «Затюканий апостол» поводля однойменної п'єси драматурга Андрея Макайонка. Режисер-постановщик – народний артист Білорусі Борис Луценко. Режисер радіоверсії – Софія Гурич. Ролі виконували маті – народна артистка Білорусі Зінаїда Броварська, тата – народний артист Білорусі Август Мілованов. Син або малыш – артист Анатоль Мазловский. Дачка – артистка Інна Дашковская. Дед – народный артист Беларуси Степан Берила. От автора – заслуженный артист Республики Беларусь Илья Курган. Запись 1971 года. Реставрация 1997. мы развітуемся з вами да суботы. У наступны раз тэатр беларускага радыё запрашае сваіх прыхільнікаў паслухаць першую частку радыёспектакля «Палескія Рабінзоны» паводле аднайменнай аповесці пісьменніка Янкі Маўра. Не лянуйцеся паразважаць разам з мастацкім словам.